и постоянно заглядывал под колеса, наблюдая, как всплывали хрустальные палочки разрушающегося льда. Он вымок, как и все, но не замечал холода. Только один Ормузов безразлично смотрел, как прибывает вода. Юра так и не понял, в какую секунду под колесами рухнул лед. Машина подпрыгнула и, ударившись крылом об обочину дороги, вздрогнула и заглохла. Прохоров нажал на сигнал, выскочил на лед. «Кажется, закуривай!» – ахнул он и опустился на мокрый снег. Колонна, перекликаясь тревожными гудками, остановилась. Вылез и Колосов. Водители молча заглядывали в темное пятно пролома под передком автомобиля. В наступившей тишине слышалось, как всплывшие льдинки постукивали о крыло. Николаев принес шест и прощупал пролом. Он оказался только под передними колесами. Тогда Николаев попробовал глубину и не достал дна. Водители отодвинулись от машины. Грузовик едва держался. Только тронь, разрушится лед, и все. «Ждать ночи, вода размоет пролом, черт знает, что делать», — раздумывал Юра. «Машину отцепить и оставить, а ночью пришлем людей, пусть сделают, что возможно. Колонну сдать назад и у берега развернуть. Пока совсем не отрезало, добираться до Семчана», — раздался за спиной спокойный голос. Юра оглянулся. За ним стоял Ормузов. «Бросить машину и обратно? Да вы что?» – вспыхнул Юра. «Бросить одну, дабы не потерять все. Колонна прошла меньшую часть пути. Опасных мест не было. Вернуться сумеем. Летом машины отправим пароходами. Я лично оставлю такое распоряжение». «Вы, товарищ Ормузов, пока только пассажир», – заметил Колосов. «Нет, я не только пассажир. Я еще гражданин и старший товарищ. И не могу позволить вам без причины рисковать народным достоянием». Колосов обозлился. «Вот что, старший товарищ, это вам не пароход, и помалкивайте. Машины мы не бросим и поедем только вперед. Провалится, будем рубить до берега лед и тащить. А вы с этой минуты будете работать, как и все, понятно?» «Вас предупредили. Случится беда, придется строго ответить. Я дам подтверждение гибели машин по вашей вине». «Кому же это?» «Кому следует. Я, как бывший работник поличасти Дальстроя, несу ответственность». Юра не стал слушать и подошел к водителям. Прохоров, как видно, слышал разговор и высказал свое мнение. «Чернуха, проехали больше половины. Спидометр у меня в порядке. Да и какой дурак бросает то, что еще не утонуло. Возвращаться назад? А чего мы там позабыли? Да мы ее сейчас как милую. Вон сколько лиственниц. Свалим подлиннее, уложим рядом, а сверху подсунем жерди. Будут у нас накаты. До вечера вырубим объезд стороной, перегоним колонну. Выудим утопленницу, возьмем на буксир и по бревнам через пролом. Вот и вся недолга. Прохоров правильно предлагает. Мы тут продумали все, чего терять время. Пошли!» – загалдели парни, вытаскивая из кузовов топоры и пилы. Ормузов пошел к машине, но Юра его окликнул. «Вы, старший товарищ, берите топор и помогать!» Ормузов молча подчинился. К вечеру утопленница была спасена. Ормузов по-хозяйски прошелся и поднял руку. «Товарищи, спасибо за героизм, за пролетарскую преданность делу!» – начал выкрикивать он. «Я сообщу в политчасть. Ваша работа будет отмечена приказом по главку. Спасибо вам всем!» И уже совсем тихо закончил. В том и сила большевиков, что не умеет признавать ошибки. Утром ветер угнал тучи. Выглянуло солнце. Сразу стало тепло. Плотники сбросили куртки, снова взяли за топоры. Фомин попрощался с прорабом и направился в каменный карьер. У подвесного моста он увидел Каца. «Сергей Константинович, быть вам богатым, не узнал!» Еще издали закричал он. «Вы куда, в карьер? Пойдемте вместе, мне тоже надо подобрать подставку под печь. Тороплюсь на лесоучасток». Фомин насторожился. Со дня приезда Аллы Васильевны он переживал чувство стыда и тревоги. Ему казалось, что все знают о его связи с Левченко, осуждают и сплетничают за спиной –